Аннотация. Дженни Кавана, девушка-призрак, обитающая по адресу Авгур-Лейн, 926, обращается к своим соседям с необычной просьбой расследовать ее собственное убийство, произошедшее 10 лет назад. Эксцентричный детектив Джекоби и его юная ассистентка Эбигейл Рук с головой погружаются в это, казалось бы, безнадежное дело, начав с поиска жениха жертвы, который пропал без вести в ночь ее смерти. Но когда совершается новое жуткое убийство, как две капли воды, похожие на преступление десятилетней давности, Джекоби и Эбигейл понимают, что убийца Дженни может быть гораздо опаснее, чем они подозревали. Джастину, чье прошлое бывало мрачным, но кто создает себе светлое будущее? Глава первая. Вокруг меня окружился загроможденный кабинет мистера Джекоби. Опираясь всем весом на стол, я судорожно втягивала воздух. Голова моя раскалывалась, как будто ее от виска до виска проткнули ледяной сосулькой. Но боль постепенно утихала, и я открыла глаза. На ковре валялись папки с делами, которые я изучала все утро. За ножками доски для записи мелом опасливо переминался с одной перепончатой лапки на другую селезень, один из обитателей этого дома. На рабочем столе под моими пальцами оставалась лишь одна папка — коллекция выцветших газетных вырезок и зернистых фотографий. В висках застучал пульс, я постаралась сосредоточиться и замедлить биение сердца, продолжая опираться о стол. Передо мной лежал полицейский отчет, в котором сообщалось об ужасном убийстве невинной женщины и о загадочном исчезновении ее жениха. Под ним пряталась литография плана дома, трехэтажного строения в тихом портовом городке Новой Англии, того самого дома, в котором я сейчас стояла, только 10 годами ранее. И в 1882 году он выглядел гораздо проще и мрачнее. Также в папке находились заметки моего работодателя и фотография бледного мужчины с кривой ухмылкой на лице. За ним стояли какие-то странные люди в длинных фартуках и темных очках. Мой взгляд, как и каждый раз, задержался на одной последней фотографии. Фотографии женщины. Меня затошнило. Перед глазами вновь поплыл туман, но я заставила себя сохранять ясное зрение. Глубокий вдох. Женщина на снимке, облаченная в элегантное платье без рукавов, лежала на голом полу, вытянув одну руку и вцепившись в другой воротник своего платья. Ее шею обвивала подвеска с небольшим оловянным медальоном, а на груди темнело пятно, вокруг тела собиралась чернильно-черная лужа. Дженни Кавана, моя подруга, погибшая 10 лет назад, так что все это время я знала ее только как привидение. Воздух в комнате задрожал, словно мираж, и я отвела взор от мрачного изображения. Продолжая опираться о стол одной рукой, я вздернула подбородок и поправила блузку, пока передо мной проступали очертания призрачной фигуры. В ушах все еще оглушающе бился пульс. Интересно, Дженни тоже его слышит? «Со мной все хорошо, хорошо», — солгала я. «Тебе вовсе не хорошо», — кричало все внутри меня. «На этот раз я готова». «Нет, не совсем готова». Я глубоко вдохнула. Мои слова, похоже, не убедили призрака. «Прошу тебя, давай попробуем еще раз», — сказала я. «Нет, это плохая идея, ужасная идея, это...» И тут кабинет расплылся в ослепляющем мареве льда и боли. Дженни Кавана была мертва, и ей это вовсе не нравилось. Через неделю исполнится 10 лет с тех пор, как ее бездыханную оставили лежать на полу в собственном доме. 10 лет с тех пор, как ее кровь обогрила полированные половицы в спальне. Ее жених, Говард Карсон, исчез в ту же ночь. И вместе с ним исчезли улики, которые могли бы указывать на то, кто совершил это ужасное преступление или хотя бы на его мотивы. Возможно, виной тому было приближение печальной даты, но за все те месяцы, что я знала Дженни, я никогда не видела, чтобы ее настолько поглощали воспоминания, как в последнюю неделю. Ее беззаботный настрой и беспечный смех сменились напряженным молчанием. Она пыталась сохранять обычную свою маску беззаботности и уверенности, с улыбкой уверяя меня в том, что беспокоиться не о чем. Но глаза ее выдавали растущую внутри тревогу, а временами маска и вовсе спадала, и то, что скрывалось под ней, было далеко неприятным зрелищем. Джекоби, мой начальник и специалист по всему странному и сверхъестественному, называл такие мгновения «эхо». Я не могла даже представить себе всей глубины полученной Дженни травмы, но всякий раз, заглядывая в эту ледяную темноту, я словно слышала отголоски прошлого. Все в Дженни как бы моментально распадалось на части. И та женщина, которой она когда-то была, и призрак, которым она стала, оставляя после себя только искаженное отражение последних секунд ее жизни. Ею овладевали ярость и страх, пока она снова и снова переживала ту сцену, а все вокруг нее вращалось в ледяном вихре. Непостижимые силы, сохраняющие душу цельной и невредимой, у Дженни выходили из-под контроля, а то, что оставалось, было за пределами человеческого. Впервые увидев, как ее охватывает этот холод, я испытала настоящее потрясение, но это был далеко не последний раз. Чем усерднее мы занимались ее делом, тем чаще ее настигали такие отголоски, становившиеся с каждым разом все сильнее. Дженни вспоминала об этих мгновениях с досадой и смущением, как какой-нибудь лунатик, внезапно обнаруживающий себя на крыше. Она с еще большей целеустремленностью принималась оттачивать духовный контроль над собой, чтобы найти ответы на вопросы, преследующие ее самой смерти, а я пыталась помочь ей в этом. «Осторожнее, мисс Рук!» — предупредил меня однажды вечером мистер Джекоби, хотя его самого можно было назвать самым последним человеком, кто взялся бы рассуждать об осторожности. «Не следует слишком давить на мисс Кавана, иначе будет только хуже». «Я уверена, что она способна на гораздо большее, чем мы полагаем», — возразила я. «Если бы я могла...» «Но вы не можете, мисс Рук», — прервал он меня. «Я провел свои исследования, изучил трактат Менделя о наполовину умерших, проштудировал труд Хевершема «Гельские вурдалаки». Лорд Александр Рейсфор написал несколько томов о хрупкости неупокоенной души и выводы, которые он сделал не для слабонервных. «Мы ступаем по хрупкому льду, и вам не следует испытывать его на прочность почем зря, мисс Рук, ради нее самой и ради нашего собственного благополучия». «При всем уважении, сэр, Дженни не одна из подопытных лорда Рейсфора. Она ваш друг». «Вы правы. Она не из подопытных лорда Рейсфора, потому что исследования лорда Рейсфора заключались в доведении призраков до крайности просто, чтобы увидеть, что с ними при этом будет. А я вовсе не ставлю себе такой цели». Помолчав немного, я спросила: «А что стало с его подопытными?» «Что стало бы с ними, мы не знаем как раз потому, что лорд Рейсфор уже не смог об этом поведать», — ответил Джекоби. «Они его убили?» «В каком-то смысле». «Не совсем. В общем, это сложно. У него сдали нервы, поэтому он оставил некропсихологию ради менее рискованной дисциплины и вскоре был съеден мантикорой коллеги. Возможно, он до сих пор в виде призрака ухаживает за грядкой Ревеля в Брюсселе. А может и нет. Криптозоология — непредсказуемая дисциплина. Но моего мнения это не изменит». «Сэр, никаких больше обсуждений. Дженни Кавана даже в свои лучшие мгновения пребывает в нестабильном состоянии, и поиск болезненных ответов до того, как она будет к ним готова, может вытолкнуть ее за ту черту, из-за которой нет возврата. На мой взгляд, мой работодатель не понимал, что Дженни уже пересекла эту внутреннюю черту. До недавних пор она очень сдержанно относилась к расследованию собственной гибели, уклоняясь от прямых ответов, как уклоняется от свечи тот, кто однажды уже обжегся ее пламенем. Дженни не была готова к ним, когда Джекоби только-только переехал в ее бывший дом и занялся здесь своими делами, в доме, где она когда-то жила и умерла. Правда была слишком тяжела для души Дженни, но потом она приняла решение, заручившись нашей помощью и поддержкой в расследовании ее гибели, и это решение стало ее движущей силой, она и так уже слишком долго ждала. Теперь, казалось, сам Джекоби сдерживал расследование, но тем самым будто только подталкивал Дженни к решению взять все в свои руки. К ее разочарованию одной целеустремленности оказалось недостаточно, чтобы вновь обрести тело, а без него она мало что могла сделать, чтобы ускорить расследование, и поэтому обратилась ко мне. Наши первые сеансы прошли относительно гладко, но Дженни по-прежнему чувствовала себя увереннее, когда мистера Джекоби не было поблизости. Мы были знакомы только полгода, но она быстро стала мне как сестра. Ее очень раздражал тот факт, что она теряет контроль над собой, а Джекоби только усугублял это раздражение своей чрезмерной заботой. Однажды, когда он отлучился после обеда, мы начали с попыток передвигать простые предметы. Дженни по-прежнему не могла физически воздействовать на вещи, не принадлежавшие ей при жизни, но в редких случаях ей удавалось нарушить это правило. Как мы выяснили, ключевым фактором в этом были не концентрация и сила воли, а скорее точка зрения и отношение к ситуации. «Не могу», — сказала она после часа упражнений. «Не могу сдвинуть». «Что ты не можешь сдвинуть?» «Твой носовой платок», — она провела рукой сквозь скомканный кусок ткани на столе. Если он и дернулся, то казалось скорее от ветра. «Нет», — сказала я, — «не мой. Ты не можешь сдвинуть свой носовой платок, который я тебе подарила». «Ну, значит, мой. Какой толк от платка, если я не могу его даже засунуть в карман?» Она гневно шлепнула платок тыльной стороной ладони, и тот немного разгладился. Мы обе уставились на тряпицу. Дженни медленно подняла голову, встретившись со мной взглядом, и мы одновременно улыбнулись. Пусть это достижение казалось незначительным, но оно послужило искрой, из которой должно возгореться пламя. С тех пор мы пользовались каждой возможностью, чтобы позаниматься. Не все сеансы были настолько продуктивными, как первый, но какой-то прогресс наблюдался. В последующие недели нам пришлось расстаться с несколькими хрупкими блюдами, и разочарование не раз возвращало Дженни к тому самому эху. Но за каждой небольшой неудачей следовал еще больший успех. Мы расширили область наших тренировок и попробовали покинуть дом, чего Дженни не делала с момента смерти. Эта задача оказалась куда сложнее. Самое большее, что ей удалось, это поставить ногу на дорожку, но после она целых полдня пыталась материализоваться снова. Когда выход во внешний мир не принес результатов, на которые мы надеялись, я решила углубиться в мир внутренний. Я понимала, что мы ступаем на еще более опасную территорию, но на следующий день попросила Дженни подумать и рассказать все, что она помнит о том вечере. «Ах, Эбигейл, лучше мне не...» — начала была она. «Только то, что не вызывает у тебя тревоги», — сказала я. «Самые мелкие, незначительные подробности. Не думай ни о чем серьезном». Дженни глубоко вздохнула, точнее, не вздохнула, поскольку она никогда не дышала, но просто сделала похожее на вздох движение, наверное, чтобы успокоить себя. «Я одевалась», — начала она. Говард собирался сводить меня в театр. «Как мило». Снизу донесся звук, открылась дверь. «И?» «Вам нельзя здесь находиться», — сказала Дженни. Мурашки пробежали по моей спине еще до того, как я ощутила холод. Я сразу же узнала эти слова. Они исходили из какого-то темного уголка души Дженни. «Я знаю, кто вы». Ее платье было элегантным и безупречно чистым, но тут я заметила, что воротник у него порван, а само оно темнеет на глазах. Дженни уже распадалась и разделялась на несколько призраков. Эти ее «эхо» походили на жуткую версию тех салонных игрушек, которые любила покупать моя мать. Небольшие карточки на палочках с рисунком птицы на одной стороне и пустой клетки на другой. Когда палочки вертели, то создавалось впечатление, что птица находится в клетке. Такой нехитрый трюк — обман зрения. Так и Дженни теперь мелькала перед моими глазами, грациозная и гротескная, две версии, сливающиеся в одно изображение, но какой-то частью своего сознания я понимала, что они не одно и то же. Ее брови нахмурились, глаза расширились от гнева и смущения. «Дженни, это я, Эбигейл. Ты в безопасности, никто не...» «Вы работаете с моим женихом. Дженни, вернись ко мне, все хорошо, ты в безопасности». «Нет! Ты в безопасности! Нет!» К тому времени, как она снова появилась, я успела убрать все осколки и расставить мебель. Она всегда возвращалась, но ей требовалось некоторое время, чтобы оправиться после эха. Чтобы не терзаться самой, я занималась рутинными делами. Просматривала старые записи и пометки, составленные моим предшественником Дугласом. Дуглас был странной птицей, зато обладал безупречным почерком. Конечно, пока у него еще были руки, по которым он, казалось, вовсе не скучал теперь, когда их заменили крылья. И когда я говорю «птицы», я говорю буквально. Дуглас превратился в селезня, выполняя свое последнее официальное задание. Работа на Джекобе сопряжена с некоторыми уникальными профессиональными рисками. В настоящее время Дуглас сидел на полке и наблюдал за моими занятиями, иногда неодобрительно крякая или взъерошиваясь, когда я, по его мнению, записывала что-то не так. Быть птицей ему, похоже, нравилось, но от этого он не становился менее привередливым и дотошным, чем в своем человеческом воплощении. Дженни материализовалась медленно. Когда я заметила ее появление, она выглядела лишь как намек на мерцающий свет в углу. Я не стала ее торопить. «Эбигейл», — произнесла она наконец, все еще полупрозрачная, видимая лишь в приглушенном свете. «С тобой все хорошо?» «Конечно, все в порядке». Я отложила папки с делами на край стола. Рядом с ними лежала ее собственная. «А ты как, в порядке?» Она неуверенно кивнула, но было видно, как тяжелые мысли омрачают ее лицо, словно грозовые тучи. «Извини», — сказала я, — «мне не следовало... Хватит мне уже принуждать тебя». «Нет». Она стала чуть плотнее, прикусила губу. «Нет, я хочу продолжать. Я тут подумала». «Да?» «Я не такая сильная, как ты, Эбигейл». «Ах, что за глупости?» «Нет, это так. Ты сильная, и я благодарна тебе за твою силу. Ты и так уже дала мне больше, чем я имела право попросить, но, может быть...» «Может быть, что?» «Я подумала, могу ли попросить тебя еще кое о чем». «Одержание. Она хотела попросить меня пойти на одержание, то есть как бы вселиться в меня, овладеть моим разумом». Я в бездумном порыве согласилась. Мне удалось убедить себя в том, что я достаточно сильна, чтобы выдержать дух Дженни Кавана в своем сознании и разделить с ним свое тело. Но тогда я заблуждалась как никогда. Я была совсем не готова к предстоящим ощущениям. Она действовала осторожно и мягко, но мне показалось, что я впустила себе в голову целый водоворот боли и холода. Все перед моим взором закрыла белая пелена, а сами глаза как будто превратились в две льдинки. Если я и кричала, то не слышала своего голоса. Я вообще ничего не слышала, осталась только боль. Наша первая попытка закончилась, не успев начаться. Меня шатало, голова раскалывалась, зрение помутнело. Папки, которые я уже разложила, валялись на полу, все, кроме папки Дженни. Ее фотография, фотография из полицейского отчета, лежала поверх стопки бумаг на столе Джекоби. Не успела я собраться с мыслями, как передо мной выросла сама Дженни, подавленная и обеспокоенная. «Все хорошо. Со мной все в порядке», — соврала я, пытаясь выдать эти слова за правду. Облокотившись о стол, я старалась держаться ровнее, чтобы меня не вырвало на ковер. «На этот раз я готова. Прошу тебя, давай попробуем еще раз». На самом деле я не была готова, как и она. Дженни немного помедлила и подплыла поближе, как всегда плавно и грациозно. Волосы ее развивались, как дым на ветру. Она протянула тонкую руку к моему лицу и, клянусь, пусть и на мгновение, но ее пальцы погладили мою щеку. Нежно и заботливо, как это делала моя мама, когда укладывала меня спать. А потом вернулся обжигающий холод. Все мои нервные окончания будто кричали: «Это плохая идея, ужасная идея, это...» Кабинет растворился в ослепляющем белом мареве, и мы вместе провалились в мир тумана, льда и боли, и оказались по ту сторону. Глава вторая. Казалось, я только вчера была у себя дома в Англии и готовилась к первому семестру в университете. Скажи мне кто-нибудь, что я брошу все это и сбегу в Америку, чтобы общаться с призраками, отчитываться перед утками и помогать сумасшедшему детективу расследовать невероятное убийство, я обвинила бы этого человека во лжи или назвала безумцем. Я бы мысленно поставила его на одну полку с теми, кто верит в спиритические доски, в морских змеев или в честных политиков. Такого рода глупости были не для меня. Я придерживалась фактов и науки. Всякие чудеса — это для других. За несколько месяцев может измениться многое. Боль сменилась онемением, ослепляющий свет притих. Я не помнила, как перешла в прихожую, но вдруг поняла, что нахожусь именно там. Я моргнула. Как долго я пробыла без сознания? Это определенно была прихожая дома Джекоби по адресу Авгур-Лейн, 926. В этом не оставалось никаких сомнений, но я едва могла ее узнать. На месте потрепанной деревянной лавки оказался мягкий диван. Картины с мифическими существами сменились со вкусом подобранными пейзажами, а полки, обычно заставленные причудливыми масками и разными оккультными артефактами, стояли совершенно голыми, отсутствовал даже террариум с Огденом. Когда в мой первый рабочий день меня выгнала из дома вонь, которую, надувшись, испустила эта лягушка, я и представить себе не могла, что когда-нибудь меня обеспокоит ее отсутствие, но теперь не на шутку разволновалась. Рабочий стол, хоть и нашелся на своем обычном месте, был непривычно чистым и незахламленным. За ним стояли коробки, бумажные пакетики, перетянутые бечевкой. Неужели Джекоби упаковал свои пожитки? Мы что, переезжаем? Неожиданно распахнулась входная дверь, и в проеме появился сам Джекоби в своем обычном пестром наряде. Пальто топорщилось бесчисленными карманами, а нелепый длинный шарф протащился по порогу, когда его обладатель шагнул внутрь. На голове у мужчины красовалась любимая бесформенная вязаная шапочка кричащей расцветки. Когда-то я втайне порадовалась тому, что этот раздражающий меня предмет гардероба был полностью испепелен чудовищным пламенем во время нашего предыдущего приключения. Я тряхнула головой. Разве она не сгорела? «Мистер Джекоби». «Да, это прекрасно подойдет для моих целей», — сказал Джекоби, направляясь ко мне. Я открыла рот, но не успела ничего сказать, как мой работодатель шагнул прямо сквозь меня, как сквозь пустое место. Глянув вниз, я к своему растущему волнению действительно обнаружила лишь пустоту. «Конечно, придется тут кое-что переделать». Развернувшись, я увидела, что он разговаривает с Дженни, парившей у окна и рассматривающей Джекоби с осторожным интересом. Ее прозрачные волосы покачивались, словно невесомые, подол луно-белого платья колыхался над полом. Кожа была того же бледного оттенка с жемчужным блеском, нематериальная, словно солнечный лучик. «Ничего значительного, надеюсь?» «Да, я понимаю. Вы должны обустроить это место для себя». Я затеяла переделку кухни в тот год, когда переехала, но она и так очень милая. «Уверяю вас, вы даже не заметите никаких изменений». Джекоби открыл дверь в извилистый коридор и помедлил. «Да, я обустрою это место под себя, мисс Кавана», — сказал он, обернувшись. «Но от этого оно не станет менее вашим. У вас все равно останется свой уголок, даю вам слово». Дженни улыбнулась смущенно и благодарно. «Вы необычный человек, мистер Джекоби. Чем я вас заслужила?» «Я размышлял над этим. Кое-что и вы можете сделать для меня». Она приподняла бровь. Комната начала наполняться дымкой, но никто из них, похоже, этого не замечал. «Чем же?» «Пообещайте мне», — продолжил Джекоби вдруг ослабевшим голосом, «что вы никогда...» А затем туман неожиданно пропал, и я снова оказалась в кабинете. Я лежала на спине, а на моей груди расположился Дуглас, наклоняя голову сбоку на бок и разглядывая меня своими глазами-бусинками. Во всем теле чувствовалась усталость, а руки и ноги покалывало от онемения. Я вернулась в настоящее, но чувствовала себя так, как будто целый день провалялась в снегу, а потом забралась в теплую ванну. Надо мной появилась Дженни. «Потрясающе! У нас получилось! Ах, Эбигейл, с тобой все в порядке?» Я пошевелила пальцами рук и ног, после чего ощупала лицо. Если не считать онемения, все было в порядке. «Да, со мной все хорошо. А что случилось?» «Ноги! Честно! Я столько лет не стояла на ногах. И ты такая теплая, Эбигейл! Я и забыла, каково это — ощущать кровь в жилах, как будто тебя завернули в теплое одеяло изнутри». Она крутанулась в воздухе и счастливо вздохнула, подплывая к потолку. Я уже несколько недель не видела ее такой довольной. «Так что, сработало?» Я заставила себя встать и оперлась о стол, чтобы унять головокружение. «То есть я действительно была одержима тобой? Ты заставляла меня ходить и все такое?» «Ну, не совсем ходить, скорее, целую минуту пыталась не упасть». «А ты что, не видела?» «Я видела кое-что другое, тебя и Джекоби. Наверное, в тот день, когда он вселился. Он пообещал, что у тебя в доме будет свой уголок». «Да, он так и говорил», — сказала Дженни, опускаясь обратно вниз и внимательно меня разглядывая. «Так ты видела мои воспоминания? А что еще видела?» «Ничего особенного. Он попросил тебя взамен дать обещание, но я уже очнулась. А что ты должна была никогда не делать?» «Обещание?» — задумчиво повторила Дженни, сведя брови. «Не помню. Как ты думаешь, у тебя получится узнать, если мы еще раз попытаемся?» «Наверное». Дженни выглядела такой уверенной в собственных силах, но я никак не могла выкинуть из головы предупреждение Джекоби, чтобы я не слишком на нее давила. «А тебя не расстраивает, что я заглянула в твои воспоминания?» «Что меня расстраивает, так это сокрытые внутри меня тайны, до которых я никак не могу добраться». Дженни смотрела умоляюще. «Эбигейл, возможно, мы получим ответ». Следовало признать ее правоту. Попрактиковавшись вселяться в меня, она могла бы выйти из дома и пойти по следу тайн, так долго скрытых от нее, и в то же время я могла приоткрыть кое-какие тайны внутри нее самой. «Ну хорошо», — сказала я. Дуглас принялся в развалку прохаживаться туда-сюда. Он смотрел на нас с таким неодобрением, на какое вряд ли была способна любая другая утка, сующая клюв не в свои дела. Я решила не обращать на него внимания. «Давай попробуем еще раз». На этот раз я была готова к боли. Я впустила ее, и она прошла через меня быстрее. Вернулась ослепляющая белизна, и когда туман рассеялся, я оказалась не в прихожей дома номер 926 по Авгур-Лейн, а в незнакомой гостиной. Небо снаружи было черным, в комнате царил полумрак. По всей видимости, я перенеслась в другое воспоминание. «Нет, так не пойдет. На выходе будет вдвое меньше того, что они просили», — произнес мужской голос. «Будет вдвое больше, чем должно, и на этих уровнях его никак не стабилизировать». Передо мной стояли двое мужчин, все внимание которых поглощала какая-то схема на большом листе, разложенном на широком рабочем столе. Что-то в них показалось мне знакомым. К первому энергичному и красивому меня почему-то тянуло, хотя я и не могла сказать почему. Потом он улыбнулся, и я поняла. Это был Говард Карсон, жених Дженни, который любил ее и который покинул ее. Напротив него стоял платиновый блондин в костюме тройки, безупречно сшитом по его стройной фигуре. «Они этому не обрадуются», — сказал он. «Еще меньше они обрадуются, если все это взорвется прямо у них под носом», — возразил Говард Карсон. Худой мужчина состроил гримасу, пока Карсон объяснял ему что-то про теплопроводность и предел прочности. В кресле позади них сидел третий мужчина, грузный, с пухлым лицом и напомаженными, закрученными колечками усами. Он ничего не говорил, а только перекладывал незажженную сигару из одной руки в другую, наблюдая за первыми двумя. Рядом стояла чопорная дама с черными, как смоль, волосами, держа в руках планшет для бумаг и перо. «Вы все записываете?» — тихо спросил толстяк. «Да, мистер Поплин, каждое слово», — ответила она, без каких-либо эмоций, продолжая царапать пером. «Вот и славно». «Не забывайте, мальчики!» — послышался мягкий голос у меня за спиной. Не успела я повернуться, как через меня к столу прошла брюнетка. Я вздрогнула, точнее, вздрогнула бы, будь у меня тело. Я так и не привыкла к тому, что физически не существую. Медные детали в прототипе тускнеют и теряют проводимость. Серебро стоит дороже, но со временем позволит увеличить выход. Худой снова состроил гримасу. «А вам-то откуда знать?» «Вообще-то она много знает», — вмешался Карсон. «Я уже говорил, что моя невеста помогала мне в моей работе. Она чрезвычайно сообразительна». Дженни Кованов встала за стул и повернулась, чтобы осмотреть собравшихся. «Будь у меня челюсть, она бы точно отвисла. Та Дженни, которую я знала, была красивым привидением. Но женщина, твердо стоявшая передо мной на своих ногах, с румянцем на щеках, выглядела совершенно другим человеком, необычайно энергичным и живым. Ее волосы обрамляли лицо, подчеркивая его плавные черты, они парили серебристыми волнами. Облачена она была в медово-желтое платье, практичное и красивое, а на шее висел оловянный медальон». «Да, она очень сообразительна», — еще раз подчеркнул Карсон. «И она права насчет этих деталей». «Спасибо, Говард». Дженни Кавана и Говард Карсон обменялись всего лишь мимолетными взглядами, но об их чувствах друг к другу можно было догадаться и без всяких слов. «Мы уже это обсуждали и остановились на меди», — решительно сказал белокурый мужчина. Мне он сразу не понравился. И дело было не в его презрительной ухмылке. Дженни почему-то его недолюбливала, так что и я переняла ее чувства. «Ну, если настаиваешь, подойдет и медь», — вздохнул Говард. «Дженни это не устроило. Мы бы сэкономили много времени и сил, если бы знали точную цель всей затеи». Мужчина смерил Дженни холодным взглядом. «Наши покровители поставили нам очень четкие задачи. Задача — это не точная цель. Что именно намерены соорудить ваши покровители?» «Дженни!» — вырвалась у Говарда. «Будущее!» — объявил новый голос, и глаза всех присутствующих обратились к двери. «Мы создаем будущее, юная леди. Шестеренка за шестеренкой!» В дверях стоял полноватый небритый мужчина с угольно-черными волосами и в поношенном черном пальто поверх черного жилета. Кожа его была мертвенно-бледного оттенка, за исключением синеватых теней на подбородке и под глазами. Я знала это лицо. Лицо человека, которого мы безуспешно преследовали по всему Нью-Фидлему и его округе. Лицо, которое наша бывшая клиентка, несчастная миссис Боман, видела последним перед смертью. Я смотрела, как на этом бледном лице расплывается кривая ухмылка. «Разве не восхитительно?» Глава третья. «Так ты знала его?» — выпалила я, когда сумрачная гостиная растаяла, и вокруг меня снова появился кабинет Джекоби, в окна которого светило яркое полуденное солнце. Я резко встала с кожаного кресла и тут же пожалела об этом. Перед глазами все завертелось, и я была вынуждена опуститься обратно. Передо мной парила Дженни, моя Дженни, бледная и полупрозрачная. Она вся сияла, но улыбка на ее устах тут же погасла. «Знала кого?» Я вздохнула, сжимая ручки кресла, чтобы не свалиться с него. Постепенно мир вокруг прекратил вращаться, и к моим конечностям вернулась чувствительность. «Как я оказалась?» «Дженни, ты что, сама довела меня до этого кресла?» Она с гордым видом кивнула, но тут же ее лицо вновь приняло озабоченное выражение. «Кого я знал, Эбигейл?» «Того мужчину на фотографии». Снова поднявшись, на этот раз медленно и плавно, я подошла к открытому досье Дженни. В висках у меня стучало, а комната как будто еще не решила, останавливаться ей окончательно или нет. Пока я пыталась привести мысли в порядок, Дженни подлетела ко мне, и когда я посмотрела на нее, она уже не сводила глаз с фотографии, поглаживая прозрачной ладонью изображение своего распростертого на полу спальни тела. «Дженни!» «Этот медальон мне подарил Говард. Теперь его в доме нет. Я все обыскала. Внутри хранилась записка с любовью от Говарда. Казалось бы, такая пустяковая безделушка, но из тех, что много значат, когда ты их теряешь». «Дженни, оставайся со мной», — осторожно произнесла я. «Прошу тебя, это важно». Она отвела взор от фотографии. «Я с тобой, Эбигейл». Я схватила снимок бледного мужчины и протянула ей. Это был зернистый отпечаток цвета сепии, но лицо на нем нельзя было спутать ни с каким другим. Я видела, как он наблюдал за мной через окно спальни с улицы, и после заметила еще раз в суматохе вокзала. А сейчас встретила его в воспоминаниях Дженни, и за все эти 10 лет на его голове не изменился ни один волосок. Бледный мужчина с кривой ухмылкой стоял на переднем плане, но он был не один. За его спиной, вокруг рабочего стола, находящегося, по всей видимости, на какой-то промышленной фабрике, расположились 5 мужчин, чьи лица освещали яркие лампы. Все они были в темных рабочих фартуках, плотных перчатках и со сдвинутыми на лоб защитными очками с темными стеклами. В центре стоял Говард Карсон. Никаких других изображений Говарда в доме не было, ни на стенах в комнате Дженни, ни на ее ночном столике. Она вспоминала о нем с любовью, но редко, с осторожностью, как будто прикасаясь к не до конца зажившей ране. В нижней части фотографии были от руки нацарапаны слова «Для потомков» из «Скромного начала». «Он работал с моим женихом», — тихо произнесла Дженни. Я напряглась, волоски у меня на шее встали дыбом. «Дженни, ты еще со мной?» Она кивнула, сжав губы. «Теперь я вспоминаю». Я не смела произнести ни слова, боясь нарушить ход ее мыслей. Следующие слова она произнесла едва слышно, почти на одном дыхании. Его звали Павел. Фотография лежала в этой папке несколько лет, но Дженни никогда раньше не узнавала этого человека, как и всех других, за исключением Говарда Карсона. Возможно, в этом изображении было нечто особенное, какое-то напоминание о неприятных чувствах, но, как и сама Дженни, это напоминание оставалось едва уловимым, бесплотным. Слишком долгое изучение любого снимка и своего дела приводило ее в хрупкое, уязвимое состояние, но она все равно старалась. Когда я узнала в этом бледном мужчине того самого таинственного незнакомца, из-за злодеяний которого мы оказались в долине, она стала стараться еще сильнее, борясь с демонами в своем сознании в поисках какой-нибудь подробности вроде имени. Но каждый раз эти усилия пробуждали в ней злополучные эхо, вплоть до этого момента. «Это он?» — прошептала я. «Это тот, кто...» Дженни сосредоточенно прищурилась, и под воротник мне забрался холодный ветерок. Мое путешествие в мысли Дженни, возможно, разожгло огонек ее воспоминаний, но коридоры памяти все еще были окутаны чем-то более темным, чем тени. «Пожалуй, нам стоит отдохнуть», — предложила я. «Он был здесь». «Зачем он был здесь?» Серебристые волосы Дженни всколыхнулись от внезапного ветра, хотя окна были плотно закрыты. «Он мне не нравится, я не доверяю ему». «Я тоже, Дженни. Думаю, нам нужно сделать перерыв». «Он пришел в дом. Он у двери. Он знает, что Говард здесь». «Дженни, остановись. Он мне не нравится». Она моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд, а затем ее глаза блеснули льдом. «Я знаю, кто вы. Вы работаете с моим женихом». Я собрала все фотографии и вырезки с заметками, запихнула их в папку и резко захлопнула ее под усиливающимися порывами дующего мне в спину холодного ветра. Когда я обернулась, Дженни уже исчезла. «Дженни!» Обратила я свой вопрос в тишину, которая от этого показалась еще более глубокой. «Дайте ей время». При звуках мужского голоса я подпрыгнула. «Мистер Джекоби», — выдохнула я, хватаясь за сердце, — «я не слышала, как вы вошли. И долго вы?» «Я только что вернулся. Надолго не задержусь. Не ожидал, что попаду в морозильную камеру». Он с глухим стуком бросил на пол сумку, подошел к столу и взял папку с делом Дженни. «Будьте осторожнее, мисс Рук. В метафорической лапе нашей не до конца скончавшейся подруги застряла заноза, а мы оказались в логове льва». Он положил папку в ящик, закрыл его и запер на ключ. «Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы излечить эту рану, но я не хочу сделать хуже, иначе нас могут разорвать на клочки. Терпение и осторожность — вот что сейчас главное». «При всем уважении, сэр, что значит терпение после всего этого времени? Она и так влачит свое посмертное существование уже целых 10 лет». Он посмотрел на старые бумаги и заметки, разбросанные по полу кабинета. «И все же мы не должны забывать о том, что заноза и лев могут оказаться одним и тем же». «Сэр!» Встретив мой взгляд, он вздохнул. «Призраки — это недовольные существа, мисс Рук. У мертвия удерживают на земле незаконченные дела. Либо мы не добьемся успеха, потому что в этом деле невозможно добиться успеха, и в таком случае душа ее никогда не успокоится. Либо мы добьемся успеха», — закончила я, поняв, к чему он клонит, — «ее дело будет закончено». «И она в итоге оставит нас», — кивнул Джекоби. «Впрочем, решать ей. Она говорит, что готова. Мы поможем ей найти ответы и обрести хотя бы немного умиротворения, насколько это в наших силах, но спешка здесь неуместна». Он опустился в кресло и оперся локтями о стол. В его серых глазах отражалось мрачное сожаление. «Сэр! Мне не нравится мысль о том, что когда-нибудь в нашей жизни вообще не будет мисс Кавана. Вы говорили ей об этом? Сейчас у нее и без того много других забот. Она со многим может справиться, сэр. В последнее время у нее наблюдается значительный прогресс. Состояние моего кабинета говорит об ином. Кстати, я заметил осколки в корзине для мусора. Полагаю, это не первое эхо за сегодня. И долго она пробыла совсем бесплотной в последний раз? Я замялась. Всего час, может, два. Это был такой незначительный эпизод». Его взгляд скользнул по моей щеке, и я почувствовала, как он задержался на бледном шраме на скуле. Небольшая ранка уже превратилась в едва заметную розоватую линию. Напоминание о грозной стимфалийской птице, еще одной сверхъестественной силе, которую я недооценила. Убедить Джекоби перестать относиться ко мне как к хрупкой вещице было непросто, и без запечатленных на моем лице дополнительных напоминаний о прошлом, и даже то, что меня всего лишь оцарапало пером, нисколько не облегчало ситуации. Я решила сменить тему. У нее было откровение. «Откровение», — кивнул Джекоби, глубоко вздохнув, — «великолепно. Ведь никакие откровения не сулят ничего плохого. Насчет того бледного мужчины, его зовут Павел, она вспомнила его». Взгляд Джекоби метнулся вверх, но он поспешил скрыть свой интерес. «Павел? Только имя? Вероятно, псевдоним». «Она может вспомнить больше, но не обязана. Это слишком опасно, мисс Рук. В свете последних событий, думаю, нужно прекратить непосредственное участие мисс Кавана в этом деле». «Что? Какой абсурд! Это же ее дело!» «Вот именно. Она слишком эмоционально реагирует на каждую подробность. С каждой новой деталью мы рискуем довести ее до грани и не знаем, что скрывается за очередным поворотом. Ей без того пришлось нелегко, еще до того, как она начала ступать по хрупкому льду. Сейчас она сильна, как никогда. В отчаянии я едва не проболталась о наших тайных занятиях, но прикусила язык. В конце концов, это не только моя тайна, а Джекоби сейчас был слишком возбужден. И тут что-то щелкнуло у меня в голове. «Подождите, в свете каких последних событий?» «Посмотрите сами». Джекоби открыл свою сумку и протянул мне через стол стопку листов. Они были порваны в верхней части, как будто выдраны из какой-то подшивки. Заметки по делу, которыми со мной любезно поделился лейтенант Дюпен из полицейского департамента Нью-Фидлема. А лейтенант Дюпен осведомлен об этой своей любезности? Джекоби пожал плечами. Уверен, рано или поздно он во всем разберется. Не зря же Марлоу держит его на службе. Я покачала головой, но внимательно вгляделась в записи. Ранее этим утром некая Роза Гейнс, 32 лет, служанка в доме МакКефери, обнаружила тело мисс Элис МакКефери. Всего лишь накануне днем Элис МакКефери приходила в участок и обращалась ко мне, чтобы подать заявление о пропаже своего мужа, Джулиана МакКефери. Дело назначено к расследованию. Прибыв в дом МакКефери в 8 утра, я застал сцену происшествия такой, какую ее описала мисс Гейнс. Элис МакКефери лежала на полу своей спальни. Воротник ее платья был порван. Заметны следы борьбы. Причина смерти — глубокий порез на груди. Вокруг тела скопилась большая лужа высохшей крови. Очень, очень много крови. Я онемела. Теперь я понимала, почему Джекоби не спешил делиться новостями. Пропавший человек, борьба в спальне, труп, кровь — все то же самое, что и в полицейском отчете в той папке, что лежала передо мной. Это происшествие походило на убийство Дженни до мельчайших подробностей. «Что скажете?» — спросил Джекоби. «Пугающе знакомо, сэр. Вы еще не все знаете». Джулиан МакКефери был ученым-исследователем, как и жених Дженни Говард Карсон. Карсон и МакКефери оба учились под началом профессора Лоуренса Хула из Гленвильского университета, хоть и в разные годы. Я с трудом сглотнула комок в горле. Какие ужасные совпадения. Хул ведь тоже пропал. Да, припоминаю. Об этом печатали в «Кроникл» несколько недель назад. Джекоби кивнул. Он упоминается и в следующей заметке лейтенанта. Он показал на бумаге у меня в руках. Я перелистнула страницу и прочитала вслух. «Еще не наступил полдень, а у меня уже второй труп за день. Его обнаружили Дэниел и Бенджамин Мадларки, братья возрастом 7 и 9 лет. В обмен на вознаграждение в 5 центов они поделились информацией и сопроводили меня к месту нахождения трупа. Тело, похоже, выбросило к северному берегу чернильницы вместе со сточными водами. На основании физического описания документов, найденных на теле, покойный является Лоуренсом Хулом, 56 лет, профессором Гленвильского университета. Труп раздуло от воды, но, судя по тому, что разложение минимально, я предполагаю, что смерть наступила не более 2 суток назад. Единственная видимая травма – колотая рана у основания шеи в кольце посиневшей кожи. У профессора осталась супруга Корделия. Департамент полиции Гленвилля ответил на мой запрос и сообщил, что вдова Хул... Я перевернула страницу, но эта запись была последней. Что со вдовой Хула? «Скорбит? Безутешно?» – предположил Джекоби. «Полагаю, пребывает в расстроенных чувствах. Судя по сухому стилю лейтенанта Дюпена, он подобрал очень скромное слово, что-то вроде «опечалено». «Несчастные», — вырвалось у меня. «Единственная колотая рана в кольце посиневшей кожи. Это точно след Павла. Нет никаких сомнений, что эти смерти связаны между собой. Так что там с Корделией Хул?» Тихий голос Дженни застал врасплох нас обоих. Я повернулась и увидела, что она материализовалась у окна. Сквозь ее прозрачную фигуру проходили искрящиеся солнечные лучи. «Дженни, а ты давно?» — начала я. «Извините, мисс Кавана», — прервал меня Джекоби. «Нам и в самом деле нужно провести более подробное расследование этого дела, прежде чем посвящать вас в детали. Я не хочу...» «Джекоби...» 10 лет назад мой жених пропал, а меня убили. Вчера пропал МакЭфери, а Элис МакЭфери убили. Их наставник, профессор Хул, также пропал, а теперь выясняется, что и он убит. Чего еще ждать? Пока само все образуется. Вы опоздали на 10 лет, чтобы спасти меня, детектив, и опоздали на день, чтобы спасти Элис МакЭфери. Вопрос теперь в том, что сейчас происходит с Корделией Хул.